святые и великие архангели, Божий Михаиле, неисповедимая и присущественная Троицы, первый Евангелие предстоятелю, род же человеческого представниче и хранителю, сокрушивый с воинствами своими главу прикордого единицы на небеси, и посрамляя и выну злобу и коварство его на земли, тебе прибегаем с верою и тебе молимся с любовью. Будь щит несокрушим, и забрала твердость святей церкви и православному отечеству нашему, ограждая их молниеносным мечем твоим от всех враг видимых и невидимых, не остави же, Архангеле Божий, помощью и заступлением твоим и нас, прославляющий к ней святое имя Твое, все боащи и многогрешнее есть мы, обаче не хочем в беззакониях наших погибнуть, но еже обратися ко Господу и оживленным быть от Него на дела благая, озари оба ум наш светом лица Божия, и же выну сияет на молниевидном челе Твоем, да вразможем разуметь, что есть воля Божия о нас благая и совершенная, и ведете вся, еже подобает нам творить, еже презирать и оставлять, укрепи благодатью Господнею, слабую волю немощное призволение наше, да утвердившись в законе Господнем, пристанем прочее, плайтесь земными помыслы и похотение плоти, увлекающиеся наподобию несмысленных детей, скоро гибнущими красотами мира сего, як ради тленного и земного, безумне забывать и вечное, и небесное, над всеми же сими, и спроси нам свыше дух истинного покаяния, нелицемерную печаль, побойся и сокрушение в грехах наших, достающий нам число дней временного живота нашего, и ждевем не ухождение чувств и работе страстям нашим, но изглаждение зол содеянны нами слезами веры и сокрушения сердечного, подвигами чистоты и святыми делами милосердия, их даже приблизится час кончания нашего, освобождения от уз бренного сего телесе. Не остави нас, Архангеле Божий, беззащитных против духов злобы поднебесных, обывших преграждать и душе человечестей, восход горняя, да охраняемый Тобою, беспреткновенно достигнем волных преславных селений райских, и даже есть печаль не воздыхание, но жизнь бесконечная, и сподобшися взреть при светлой лице все блага Господа и Владыки нашего, падше со слезами у ног Его, в радости и умилении воскликнем. Слава Тебе, дрожайший Искупитель наш, и же за премногую любовь Твою к нам недостойным благоволил еси послати ангелы Твои в служении спасению нашему. Аминь. Ко святому архистратителю Божию Михаилу помолимся. Святый архистратище Божий Михаил, моли Бога, помолимся. Господи Боже, великий Царю, безначальный, пошли Господа Архангела Твоего Михаила на помощь рабом Твоим, святейшим патриарху Алексию и всему священноначальству нашему, и рабом Твоим всепрестоящим, изъять их от врагов видимых и невидимых. О Господин великий Архангеле Михаиле, демонам сокрушителю, запрети всем врагам его, борющимся с ним, и с нами сотвори враги, яко овцы сокруши их пред лицем ветра. О Господин великий Архангеле Михаиле, шестокрылатый первый княже и вода воевода небесных сил, херувимов и серафимов. О пречудный Архангеле Михаиле, хранитель неизреченных тайн, буди нам великий помощник во всех обидах и скорбях, печалях, пустынях, на распутьях, на реках и на морях, тихое пристанище, избави нас, великий Архангеле Михаиле, от всякой прелести дьявольские, и услыши нас, грешных рабов Твоих, молящихся Тебе и призывающих имя Твое святое. Ускори на помощь нам и услыши молитву нашу. О, великий Архангеле Михаиле, поведи вся противящаяся нам силою честного и животворящего Христа Господня молитвами пресвятые владычицы и святых ангел и святых апостол, святаго Николая Чудотворца, пророка Божии, 40 севастийских мучеников и святаго великомученика Пантелеймона, мученика Никиты Евстафия, преподобных отец, новомучеников, исповедников российских, страстотерпца царя Николая и всех новомучеников российских. О, великий Архангеле Михаиле, помоги нам грешным, избави нас от труса, потопа, огня, меча, от напрасной смерти и от всякого зла, и от всякого врага льстивого, и от бури наносимой, и от лукавого избави нас, великий Михаиле Архангеле Господень, всегда ныне и присно, и во веки веков. Oh. Гоши Михаила и прочих небесных сил бесплотных и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человека любим. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молитвами святых отец наших и всех святых, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас.